Одежды и обуви арестанты, по-видимому, получают достаточно. Каторжным как мужчинам, так и женщинам выдается по армяку и полушубку ежегодно. Между тем солдат, который работает на Сахалине не меньше каторжного, получает мундир на 3, а шинель на 2 года. Из обуви арестант изнашивает в год 4 пары чирков и 2 пары бродней. Солдат же – 1 пару голенищ и 2,5 подошву. Но солдат поставлен в лучшие санитарные условия. У него есть постель и место, где можно в дурную погоду обсушиться. Каторжный же поневоле должен гноить свое платье и обувь, так как за неимением постели спит на армяке и на всяких обносках, гниющих и своими испарениями портящих воздух. А обсушиться ему негде. Зачастую он и спит в мокрой одежде. Так что пока каторжного не поставят в более человеческие условия, вопрос, насколько одежда и обувь удовлетворяют в количественном отношении, будет открытым. Что касается качества, то тут повторяется та же история, что с хлебом. Кто живет перед глазами у начальства, тот получает лучшие платья. Кто же в командировке, тот худшие. Примечание. Когда капитан Машинский делал просеку для телеграфа вдоль Параная, то его рабочим каторжным были присланы короткие рубахи, которые были впору только детям. Арестантское платье отличается рутинным, неуклюжим покроем, который стесняет в движениях рабочего человека, и потому во время нагрузки парохода или на каторжных работах вы не встретите каторжного, одетого в длиннополый армяк или халат. Но неудобства от покроя на практике легко устраняются продажей или меной. Так как самым удобным для работы и вообще для жизни является обыкновенный крестьянский покрой, то большинство ссыльных ходит в вольном платье. Теперь о духовной жизни, об удовлетворении потребностей высшего порядка. Колония называется исправительной, но таких учреждений или лиц, которые специально занимались бы исправлением преступников, на Сахалине нет. Нет также на этот счет каких-либо инструкций и статей в уставе о ссыльных. Кроме немногих указаний на случаи, когда конвойный офицер или унтер-офицер может употребить против ссыльного оружие или когда священник должен назидать в обязанностях веры и нравственности, объяснять ссыльным важность даруемого облегчения и тому подобное. Нет на этот счет и каких-либо определенных воззрений. Но принято думать, что первенство в деле исправления принадлежит церкви и школе, а затем свободной части населения, которая своим авторитетом, тактом и личным примером значительно может способствовать смягчению нравов. В церковном отношении Сахалин составляет часть епархии епископа Камчатского, Курильского и Благовещенского. Примечание. Так как Курильские острова отошли к Японии, то епископу правильнее именоваться теперь Сахалинским. Епископы неоднократно посещали Сахалин, путешествуя с такой же простотой и претерпевая на пути такие же неудобства и лишения, как обыкновенные священники. В свои приезды при закладке церквей, освящении различных зданий и обходе тюрем они обращались к ссыльным со словами утешения и надежды. О характере их направляющей деятельности можно судить по следующей выдержке из резолюции Преосвященного Гурия на одном из актов, хранящихся в Корсаковской церкви. Если не во всех у них, то есть ссыльных, имеются вера и раскаяние, то во всяком случае у многих, что мною лично было усмотрено. Ничто иное, а именно чувство раскаяния и вера, заставляли их горько плакать, когда я поучал их в 1887 и 1888 годах. Назначение тюрьмы, кроме кары за преступление, состоит и в возбуждении нравственно добрых чувств в заключенных, особенно чтобы они в такой своей участи не дошли до совершенного отчаяния. Этот взгляд был присущ и младшим представителям церкви. Сахалинские священники всегда держались в стороне от наказания и относились к ссыльным не как к преступникам, а как к людям, и в этом отношении проявляли больше такта и понимания своего долга, чем врачи или агрономы, которые часто вмешивались не в свое дело. В истории Сахалинской церкви до сих пор самое видное место занимает отец Симеон Казанский, или, как его называло население, поп Симеон, бывший в 70-х годах священником Аневской или Корсаковской церкви. Он работал в те еще доисторические времена, когда в Южном Сахалине не было дорог, и русское население, особенно военное, было разбросано небольшими группами по всему югу. Почти все время поп Симеон проводил в пустыне, передвигаясь от одной группы к другой на собаках и оленях, а летом по морю на парусной лодке или пешком через тайгу. Он замерзал, заносило его снегом, захватывали по дороге болезни, донимали комары и медведи, опрокидывались на быстрых реках лодки и приходилось купаться в холодной воде. Но все это переносил он с необыкновенной легкостью. Пустыню называл любезною и не жаловался, что ему тяжело живется. В личных сношениях с чиновниками и офицерами он держал себя как отличный товарищ, никогда не отказывался от компании и среди веселой беседы умел, кстати, вставить какой-нибудь церковный текст. О каторжных он судил так: «Для Создателя мира мы все равны», и это в официальной бумаге. Примечание. Оригинален тон его бумаг. Прося у начальства себе на помощь каторжного для исполнения должности причетника, он писал: «Что же касается до того, почему у меня нет штатного причетника, то это объясняется тем, что их в консистории налицо нет. Да если бы и были, то при условиях жития-бытия здешнего духовенства псаломщику невозможно существовать. Прежнее миновалось. Скоро, кажется, и мне придется из Корсакова удалиться в мою любезную пустыню и сказать вам: все оставляю дом ваш пуст». В его время сахалинские церкви были бедно обставлены. Как-то освящая иконостас в Аневской церкви, он так выразился по поводу этой бедности: «У нас нет ни одного колокола, нет богослужебных книг, но для нас важно то, что есть Господь на месте сем». Я уже упоминал о нем при описании поповских юрт. Слух о нем через солдат из ссыльных прошел по всей Сибири, и поп Симеон теперь на Сахалине и далеко кругом – легендарная личность. В настоящее время на Сахалине 4 приходских церкви – в Александровске, Дуэ, Рыковском и Корсаковске. Примечание. В районе Рыковского прихода есть еще церковь в Малотымове, где бывает служба только в храмовый праздник в день Антония Великого, и в районе Корсаковского 3 часовни во Владимировке, Крестах и Галкине-Вразском. Все сахалинские церкви и часовни построены на тюремные средства, трудами ссыльных. Только одна Корсаковская – на средства, пожертвованные командами «Всадника» и «Востока», и военными, жившими в посту. Церкви вообще не бедны. Священникам полагается жалование по 1000 рублей в год. В каждом приходе есть хор певчих, поющих по нотам и одетых в парадные кафтаны. Служба бывает только по воскресеньям и большим праздникам. Накануне служат всеночную и затем в 9 часов утра обедню. Вечерней не бывает. Каких-либо особых обязанностей, обусловленных исключительным составом населения, местные батюшки не несут, и их деятельность так же обычна, как наших сельских священников, то есть заключается только в церковных службах по праздникам, требах и школьных занятиях. О каких-либо собеседованиях, увещеваниях и тому подобное мне не приходилось слышать.